Глава 61. Осиные гнезда. Зорин проснулся в сирене, разбуженный привычной утренней выходкой Кириэлли. Кажется, обошлось. Когда в прошлом цикле все залило красным светом, он всерьез опасался длительных последствий. В конце концов, речь шла о первозданном, а эти твари могли воздействовать на души, вспомнить хотя бы какую роль сыграла эссенция первозданного в создании перевертышей. Выставив Кириэлли из комнаты, он сел и произвел быструю проверку разума и души в поисках возможного ущерба и успокоился лишь когда диагностические чары не нашли ничего. Интересно, что значил тот красный свет. Понятно, что культисты утратили контроль над ритуалом, и он сорвался, убив всех присутствующих, но каким образом и как далеко распространились разрушения? Вполне возможно, что срыв ритуала почти так же опасен для города, как и его успешное завершение. Впрочем, неважно, нужно найти способ предотвратить его еще до начала. К тому же, если он предотвратит ритуал, Ночка и другие дети-перевёртыши не умрут страшной смертью. Последние часы Зорян держался на адреналине, да и вражеские маги, пытающиеся тебя убить, тоже здорово отвлекают. В общем, тогда он сумел отстраниться от кошмарного зрелища. Но сейчас его не отвлекало ничего, а память у Зорина была очень хороша, особенно теперь, после тренировок Урана. Проклятие. Это будет преследовать его месяц напролёт. Особенно, что касается Ночки. Не то чтобы страдания других детей оставили его равнодушным, но все же они были незнакомцами. За время вторжения Зорин бесчетное число раз видел, как с незнакомцами происходят ужасные вещи, и в какой-то мере свыкся с этим. Но Ночка, ее он знал. Знал еще до петли, до того, как она сдружилась с его сестрой, хоть тогда она и была всего лишь девочкой, чей велосипед он достал из ручья. И он не мог просто отмахнуться от этих воспоминаний и заняться чем-то другим. К счастью, ничего придумывать не пришлось. Как и в прошлом цикле, Зак явился к нему домой и отвлёк его разговором. Вскоре парни уже сидели в купе, отправляющегося в сторону Сиории поезда. «Мы в этот раз без Кириэлли?» – задумчиво хмыкнул Зак. «Полагаю, в этом цикле отдыха уже не будет?» «Уже?» – усмехнулся Зорян. «О да, в прошлом цикле мы замечательно отдохнули. Если на чистоту, то в этом по большей части виноват ты сам», – ответил Зак. Если действительно хотел расслабиться, нечего было так активно лезть в серьезные дела. Вообще, лично я считаю, что настоящий отдых возможен лишь вне Сиории. Если хочешь, мы все еще можем сделать это. Я знаю роскошный пляж на юге континента, в Тетре. Не думаю, что это хорошая мысль, — отмахнулся Зориан. Пойми меня правильно, мне действительно нужна передышка, но я просто не смогу расслабиться, думая обо всем этом. Давай потратим пару циклов на расследование в свете новой информации, а потом можно будет отдохнуть. «А?» – оживился Зак, подавшись вперед. «Ты нашел в памяти того мага что-то интересное?» «Множество всего», – довольно кивнул Зориан. Прорыв к провалу был чертовски рискован даже для путешественников во времени, но и награда превзошла самые смелые ожидания. Видимо, даже во временной петле работало старое правило про риск и шампанское. «Хочешь все в подробностях или только основные моменты?» «Давай пока основные», – ответил Зак. «Детали можно обсудить позже». «Ладно». Кивнул Зориан, как он и думал. «Прежде всего, видел, во что были одеты маги под куполом?» «Красные мантии», — кивнул Зак. «Похожие на ту, что носит третий путешественник. Не просто похожи на мантию красного. Они полностью идентичны», — уточнил Зориан. «Никаких сомнений. И это любопытно, поскольку в магазине такую мантию не купишь. Их изготавливают только для членов внутреннего круга Тайного Ордена Звездного Дракона. А лишь они вправе их носить. Красный маг просто украсть ее, заметил Зак. Хотя, признаться, у меня нет никаких идей, зачем ему стараться и добывать именно такую. «По идее, эти мантии – шедевр магической инженерии», – сказал Зориан. «Изготовлены из редчайших материалов, включая нити скарлетита и багряный морской шелк, и оплетенные мощнейшими защитными ограждающими чарами. Если маг, которого я читал, прав, и они действительно настолько хороши, то ничего удивительного, что Красный захотел себе такую мантию, я и сам теперь хочу. Надо будет выкрасть одну в этом цикле и попробовать разобрать». «Что уж там, если они так хороши, то мы украдем все», — добавил Зак. «Если они из багряного морского шелка, то стоят бешеные деньги, даже из-за одних только материалов. Правда, теперь мы не знаем, действительно ли красный культист или носил их мантию из чисто практических соображений». «Думаю, есть значительная вероятность, что он культист», — сказал Зориан. «Когда охотился на нас, он появлялся в самом начале цикла и уже был в этой мантии, что означает, она у него в свободном доступе. Особенно, когда он пытался убить тебя прямо в спальне, очень похоже, что тогда он отправился немедленно, без долгих приготовлений, и уже был в красном». «Это аргумент», — нахмурился Зак. Что ж, в таком случае найти его будет несложно. Сколько, кстати, человек в этом их внутреннем круге? 15, ответил Зориан. И прочитав того мага, ты узнал их всех? Удивился Зак. Нет, не всех. Зориан покачал головой. До конца цикла я успел узнать личности только 5. Но, зная, сколько их всего, выйти на остальных будет нетрудно. Тем более, что я знаю, кто возглавляет культ. Чёрт, я начинаю реально завидовать твоей ментальной магии, сказал Зак. Я как ни пытался, не мог раскопать на культ ничего стоящего. Какой там глава? Я даже на старших членов так и не вышел. Даже сыворотка правды не помогала. Вероятно, потому что все члены внутреннего круга, как и остальные значимые лица культа, приняли Гейс не разглашать имен других членов, заметил Зориан. А для ментальной магии это не преграда. Да, давай хвастайся, пробурчал Зак. Ну так чего ты ждешь? Ты собираешься сказать мне, кто главный псих или нет? Ватим Атинг, глава местного отделения гильдии магов, сказал Зориан. Повисло молчание, Зак переваривал услышанное. «Ах, дерьмо!» — наконец сказал он. «Тогда неудивительно, что захватчики целый месяц беспрепятственно хозяйничали под городом. Он же спокойно может запретить им саботировать любые неудобные ему расследования в Сиории». Зориан молча кивнул. Хоть Ильдемар и имел несколько отдельных институтов правоохранения и национальной безопасности, гильдия магов была первой из них. Если предаст она, все остальные ничего не смогут сделать. «Доверили ли секурятник сторожить?» – буркнул Зак. «Наверное, не стоит удивляться. Было же очевидно, что предательство было на самом верху. Но такого я все равно не ожидал. Что, черт возьми, он рассчитывал получить, чего у него и так не было? О, вот это отличный вопрос. Спасибо, что напомнил». Откликнулся Зориан. «Видишь ли, я выяснил, зачем ритуалы внутреннему кругу культа. И это сильно отличается от того, что думают рядовые культисты и басанцы». «Они не собираются выпустить первозданного посреди города во славу их злобного бога-дракона?» — полюбопытствовал Зак. «Нет», — покачал головой Зориан. «Так считают лишь рядовые служители культа. Внутренний же круг знает, что хоть ритуалы предполагает призыв первозданного. Тварь не должна вырваться на волю. Они собираются подчинить его и держать как живое супероружие, или джинна, исполняющего желания. Считается, что заключенный здесь первозданный — Панаксет, что из текущей плоти... И внутренний круг рассчитывает, что он может даровать им вечную молодость и несколько улучшить тела. «Улучшить?» – переспросил Зак, подняв бровь. «Это когда ты становишься быстрее и сильнее, но весь покрываешься глазами и щупальцами?» «Ну, тот маг, которого я читал, ожидает, что ему вернут здоровье и омолодят до 21-го», – пояснил Зориан. «И увеличит член». Зак фыркнул. «Панаксет, не перевертышь в современном смысле, а скорее скульптор плоти», – продолжил Зориан. Теоретически он действительно может исцелять, омолаживать и видоизменять живые существа. Вопрос в другом. Смогут ли они им управлять? «И как? Смогут?» — спросил Зак. «В смысле управлять?» «Понятия не имею», — признался Зориан. «Но лично я сомневаюсь. Они собираются сдержать его заклятием, заговоренным на его эссенцию, и подчинить его разум. Даже сами культисты сознают, что заклятие не сможет долго сдерживать вечно меняющуюся суть Панаксета». То есть на попытку подчинить первозданного у них будет не больше 15 минут. «И ты сомневаешься, что они успеют?» — предположил Зак. «Я не думаю, что они сумеют, даже будь у них все время мира», — сказал Зориан. «Посуди сам. Когда я вторгся в разум того мага, я столкнулся с невероятно мощной и изощренной ментальной защитой. Лучше, чем все, что я встречал у людей. И все же я прорвался сквозь нее за считанные минуты. Тогда я думал, что эта защита компенсирует уязвимость основного купола к мысленным атакам. Но это лишь бонус. На самом деле ментальная защита нужна, чтобы пережить ответный мысленный удар первозданного». «А, понятно», — сказал Зак. «Ты считаешь, что раз сумел так быстро прорвать защиту, то это сможет и первозданный?» «Ага», — согласился Зориан. «Конечно, может быть и так, что я переоцениваю Панаксета, и он не справится с культистами, но первозданные и древние существа, что были угрозой даже для богов, а сила Панаксета в манипуляции живой плотью, включая нервную систему. Так что он, как минимум, должен иметь мощнейшую ментальную защиту. Могу поспорить, что он даже не заметит мысленные атаки, если атаковать будет не мастер-телепат». Они проговорили еще с полчаса, обсуждая секреты, добытые Зорином в прошлом цикле. Наконец разговор начал стихать. «Ха», задумчиво сказал Зак. «Я-то думал, что Кватач Ичел не последовал за нами, потому что был слишком занят Алаником». «В какой-то мере так и есть», — ответил Зорин. «Если бы Кватач Ичел отправился за нами... Его бойцов бы неминуемо истребили, а я подозреваю, что и басанские маги ему куда дороже культистов Сиории. Так что Аланик и его бойцы действительно сдержали личи, Впрочем, если бы Кватач Ичил счёл, что без него ритуал будет сорван, он бы наверняка вмешался. К счастью для нас, у него не лучшие отношения с верхушкой культа, и они не сказали ему, что во время ритуала будут практически беззащитны. Он понятия не имел, что семеро сильнейших магов на платформе не смогут участвовать в бою. «Они опасались, что Кватач Ичил воспользуется их слабостью», — предположил Зак. «Именно», — кивнул Зориан. «Тем более, что они не были уверены, известна ли ему истинная цель ритуала. По идее, он не должен был знать, но старого могущественного архимага не так-то просто дурачить. Если он знал о их планах починить первозданного, то вполне мог вмешаться и сорвать их, как только тварь выберется из темницы». В следующую минуту оба молчали, Зорину было нечего добавить, Зак о чём-то размышлял. «Знаешь, я тут подумал». Зак оглядел купе. «Почему мы все ещё в поезде? Ты не взял с собой Кириэлли, а мы уже далеко от Сирина, почему бы просто не телепортироваться в Сиорию?» «Ну да», — согласился Зориан. «Я просто счёл, что купе ничуть не хуже любого другого места. Хотя, если не возражаешь, перед Сиорией надо бы заглянуть ещё кое-куда». «Без проблем», — пожал плечами Зак. «Куда идём?» «Эльдемар». «Столица?» — уточнил Зак. Зориан кивнул. «Зачем?» «Проверить, нет ли там других ключей», — ответил Зориан. «Если подумать, ключи — реликвии первого Кассианского императора, так что вполне возможно, что некоторые из них хранятся в королевской сокровищнице. Сам посуди. Корона Эльдемара изо всех сил позиционирует себя как наследника Кассианской империи. Даже если у них нет самих ключей, в их архивах определённо стоит порыться. Они могут знать, где искать. Почему бы не начать наш поиск ключей с них? По меньшей мере, найдём подсказку». «Ты собираешься вломиться в королевскую сокровищницу?» — спросил Зак, потом качнул головой, тихонько хохотнув. «Хотя да, хорошая мысль. Надо будет ещё проверить сокровищницу Суламнона и ещё парочки крупных отколовшихся стран. Не только Эльдемар собирает имперские реликвии, знаешь ли». «Я знаю, но Эльдемар ближе всех, и полагаю, там должны знать о схожих инициативах других стран и степени их успешности», — заметил Зориан. «И остаётся лишь одна проблема — вломиться в королевскую сокровищницу не так-то просто», — серьёзно сказал Зак. «Сегодня утром безо всякой подготовки нам это точно не провернуть. И даже со всеми нашими талантами я сомневаюсь, что мы сможем сделать это незаметно. Ты не поверишь, как расстраиваются монархи, когда в их сокровищницу влезают воры. Это как пнуть осиное гнездо. Они не отстанут от нас весь месяц, и их нельзя недооценивать. Возможно, стоит отложить экскурсию на конец месяца». «Ладно», — сказал Зориан, он и сам не думал, что будет просто. «Но я всё равно хочу посмотреть на их защиту, чтобы знать, с чем нам предстоит иметь дело. Я так понимаю, ты уже влезал в сокровищницу. Может, расскажешь о своих впечатлениях, пока идём?» «В саму сокровищницу я так и не попал», — ответил Зак. «Хотя, признаться, не особо пытался. Просто смеха ради, посмотреть смогу или нет. Но это оказалось куда сложнее, чем я думал. С эбасанцами, готовящими вторжение у всех на виду, можно подумать, что королевские силы бесполезны, но это не так. Они хранят свои сокровища очень-очень надёжно. Если бы они ценили верных граждан так же высоко, как имущество...» Последнюю фразу Зак пробурчал себе под нос, но Зориан услышал. «Я знаю, что это может привлечь к нам враждебное внимание», — отозвался Зориан. «Потому-то я в этот раз и не взял с собой Кириэлли. Одна из главных причин, по которой я в прошлом цикле не беспокоил дом Баранова, потому что их ответ может ударить по всем, кто окружает нас. Я понимаю, что по большому счёту не страшно, если Кириэлли, Майя или остальные пострадают из-за наших действий, ведь с рестартом цикла всё вернётся назад. «Ну я просто не могу так». «Не парься», — отмахнулся Зак. «На самом деле так даже лучше. Я опасался, что ты будешь подталкивать меня к разным жутким вещам во имя практичности, но ты вроде ничего». «Довольно забавно. Зак не относит предложение ограбить королевскую сокровищницу к жутким вещам». Впрочем, неудивительно, учитывая, что корона ничего не делала, пока опекун Зака разворовывал дом Новида. «В любом случае, в этом цикле мы наживём целую кучу могущественных врагов», — сказал Зориан. «Королевская семья, дом Баранова и многие другие. Я собираюсь открыть охоту на внутренний круг культа, и они, подозреваю, тоже все весьма влиятельные люди». «То есть будем ворошить одно осиное гнездо с другим?» — риторически спросил Зак. «Неплохо. Я делал так пару циклов. Было весело». Зорин молча посмотрел на Зака. Иногда он действительно завидовал старшему путешественнику, у которого были целые десятилетия на эксперименты и забавы.